Перрон трудился дни напролет. В 11 он давал Эви уроки верховой езды на английский манер в дамском седле. Затем переходил к своим ритуальным обязанностям, готовил осаду. На моих глазах рождался, рос и набирал силу народный социализм, основанный на социальной справедливости. В перронизме никогда не было ничего революционного, например, экспроприации земель, скота или фабрик. Его главная идея – крепкая экономическая централизация государства. Самодовольный капитализм англичан и североамериканцев, победивших в войне, Перрон считал худшим из зол, источником всех пороков. Перрон, как следовало из его монологов, верил в греко-латинский, средиземноморский Запад. Все остальное казалось ему чистейшим варварством, скрытым под привлекательной маской технологического прогресса и военной мощи. Образцом он считал Италию, а предметом восхищения для него служил Муссолини. В те дни он казался мне одиночкой, который заботится о судьбе государства, в то время как окружавшие его полуграмотные военные больше интересовались лошадьми и блеском сапог. Невероятно. Двух одиноких людей, попивавших мате возле загона с лошадьми, народ единодушно избрал хозяевами политической судьбы Аргентины. Поистине королевская чета в альпаргатах. Альпаргаты — обувь с подошвой из дрока или пеньки. Часов в 5 вечера Нейпаул запрягал лошадь и отправлялся в пекарню, откуда привозил печенье или пирожные с кремом для вечернего мате. День за днем Эва училась политике. Я не верю рассказам Сирихо, который занимал в ту пору должность министра экономики и помог организовать фонд, что Перрон якобы заставлял Эвиту делать записи в тетрадь, а затем проверял конспекты как школьный учитель. Сириухо утверждает, будто видел эти тетради собственными глазами. Вечера были долгими. Спасаясь от зноя, ужинали в тени вязов и ветел, где стоял длинный дощатый стол, во главе которого восседал сам Перрон. Его верный слуга Нейпаул не отходил от него ни на шаг, исполняя малейшие пожелания хозяина. Эва готовила свои фирменные блюда — помидоры, фаршированные тунцом с майонезом, отбивные по-неаполитански, куриное филе. Пили белый игристый лион или воскиту из литровых бутылок. Вино наливали в высокие стаканы, куда Нейпаул добавлял минеральную воду и лед. Время от времени раздавался голос Перрона: «Ну-ка, негрито, подлей гостям еще шампанского!» «Да, вы совершенно правы. Для Эвы это был период безмятежного счастья и настоящей любви. Перрона привлекали юные девушки, женщины-девочки, неискушенное податливое тело, чистая душа. Осмелюсь предположить, что хрупкая Эвита, которая к тому же была вдвое его младше, принадлежала к тому же типу женщин, что и пиранья или девушка из студенческого союза, которую после смерти Эвы Перрон увез с собой в Оливус. Поймите, Перрон был детищем казармы, одиноким суровым мачо, настоящим чубутским воином. Он считал, что ни одна женщина не может задержаться в его жизни надолго. Его идеал совместной жизни был похоронен вместе с Аурелией Тисон, которую он очень любил и уважал. Она происходила из хорошей семьи среднего класса и была из тех женщин, которые с детства обучаются фортепиано и французскому, а по субботам покупают билеты на вечерний воскресный сеанс в «Идеал» на улице Суипача. В те дни в Сан-Висенте Эва была просто обворожительна. Распущенные волосы, смех, доносившийся из двуколки, на которой они ездили в поселок. Я видел, как, обнявшись, они возвращаются по окаменевшей от солнца проселочной дороге. Они словно предчувствовали, что скоро на их плечи ляжет бремя власти, и наслаждались любовью, как двое подростков, которые знают, что подходят к концу чудесные летние каникулы. Они обвенчались, но их связь по-прежнему носила оттенок чего-то запретного. Таинство венчания не повлияло ни на их повадки тайных влюбленных, ни на отношение к ним друзей, которые чувствовали себя невольными сообщниками и долго еще воспринимали Перона и Эву как любовников. Совсем скоро, в середине 46-го, они пришли к власти, и Эва превратилась в глубоко уважаемую Марию Эву Дуарте де Перон, которую все, за исключением бедняков, обязаны были величать сеньора. Думаю, эта подробность покажется вам интересной. Со мной же, священнослужителем, они старались не слишком подчеркивать свои пылкие чувства. Как они обращались друг с другом? Думаю, вы меня поймете, если я скажу, что оба воспитывались в креольской среде, они выросли в одиночестве и нищете. У них никогда не было ссор или бурных сцен. Ужасающие выходки Эвиты, ее скверные словечки и ругань всегда были адресованы кому угодно, но только не Перону. Между ними ничего подобного не случалось. Они друг друга уважали. Но тогда, в тот долгий победный год, они походили на двух любовников, вечных беглецов, чье прошлое было лишь подготовкой к этому побегу. Лишь много позже, незадолго до смерти Эвы, мне вдруг пришло в голову, что Перон, который никогда не отличался храбростью, боялся Эвиту, словно карающего ангела или землетрясения. Казалось, Перон считал, что по сравнению с ней он занимает более низкую ступень духовного развития. Может, я ошибаюсь. Тем не менее, Эва постоянно повторяла, что ей не хотелось быть просто супругой президента. Думаю, что понятие «супруга», как порождение буржуазного общества, вызывало у нее неприязнь, равно как и другое распространенное выражение – «женщина легкого поведения», казавшееся ей обратной стороной того же мачистского штампа. На этот счет у Эвы не было определенных позиций – просто у нее вызывало протест место, отведенное женщине в то время в обществе. Поэтому она постепенно стала отождествлять себя с женщинами особой судьбы, с героинями радиоспектаклей, в которых играла. Мне кажется очевидным, что Эва презрительно относилась к мачистскому феминизму, видевшему свою задачу в том, чтобы освободить женщину, позволив ей занять место, предназначенное мужчинам, и исполнять их обязанности. Она смеялась как над обществом, где правили мужчины, так и над всей прагматичной цивилизацией, созданной мачо. Позднее, в боях за права женщины, на участие в голосовании, а также в ходе выступлений в женском крыле партии хустисиалистов, ее идеи приобрели более четкие очертания. Правду сказать, Эве действительно удалось изменить положение женщины в Аргентине. Представьте себе, до нее единственным примером свободной женщины считалась Виктория Окампо, которая больше 40 лет скрывала связь со своим старым любовником, чтобы ее папочка не узнал об этом и не огорчился. Мне кажется, время влюбленности и единства продолжалось до 1948 года. Затем власть и политические страсти развели их по двум параллельным, но тем не менее различным дорогам. В прошлом остался Сан-Висенте, где в тени вязов подавалось осаду, и Нейпаул разливал по бокалам шампанское. Появился современный загородный особняк, а старый кирпичный дом превратили в часовню. Придя к власти, они первое время жили у Эвы на улице Теодоро Гарсия, а затем перебрались в дом президента, в злосчастный дворец Унцуэ, который с тех пор напоминает о ее долгой и мучительной смерти. В резиденции была широкая лестница с перилами. Приехав туда, я застал их за странным занятием. Они наперегонки спускались по перилам со второго этажа. Эва попросила меня проследить, чтобы перрон не мошенничал. Уже в 1949-м стало ясно, что их жизненные пути параллельны, но различны. И перрон, и Эва имели огромное политическое влияние. Перрон решительно строил государство, а в Эве стремительно росла эмоциональная сила, страсть и вера в социальную справедливость, которая поглощала все ее время. Их день строился по-разному. Перрон просыпался в 5 утра и в 6 был уже в доме правительства. Возвращался домой пообедать и вздремнуть пару часиков. Спать ложился в 10. Эва работала с 9 утра до 2 или 3 часов ночи. Иногда она сталкивалась с Перроном, когда он отправлялся в дом правительства. Приходила домой потихоньку на цыпочках, словно ночной гуляка. Когда Перрон интересовался, в котором часу она пришла, Эва обманывала его, словно опытная прелюбодейка, которой не доверяют. «Вчера я вернулась в час. Да, точно, пробил ровно час». Дело в том, что Эва постепенно избрала для себя иное направление. Она отправилась в самостоятельный полет, к чему мудрый и дальновидный Перрон относился с уважением. Это была околополитическая или, может быть, надполитическая деятельность. Позвольте употребить эти малопонятные, но правильные слова. Постепенно Эва создала территорию параллельной власти, сугубо женской, идущей от сердца, неожиданной и очень прочной. Эта власть держалась на силе чувств, проснувшихся в душе народа. Люди понимали, что Эва употребляла ее во имя общего блага, в прямом соответствии с аристотелевской теорией. Возможно, неимущие не собирались отдавать жизнь за Перрона, как они неистово кричали 17 октября 1951 года, однако я не сомневаюсь, что они без колебаний умерли бы за Эвиту Перрон. Власть, построенная на интригах, деньгах и корыстных интересах, была ей совершенно чужда. Более того, она эту власть презирала и ненавидела. Народ понимал, что Эва смирилась с возложенным на нее игом власти как с трагической неизбежностью, приняв его как долг. Она была обязана спасать, разделять чужую боль и страдания. Да, Эва чувствовала боль народа. Она отдавала всю себя как святая. Почему как? Разве это не было святостью? Я не имею права так говорить, простите меня, у меня на это есть основание. Падре, может быть, здесь замешана та самая тайна? Нет и нет. Если бы тайна и на самом деле существовала, она возвысила бы ее больше, чем все дела на благо общества, безусловно, оцененные и миром, и, разумеется, Господом. Мы встретились с Хосе Марией де Ариильсой, графом де Мотрико и послом Франко в Аргентине в период славного правления Перрона. В Пассо де Мариньян, в Галисии. Эва в шутку называла меня цыганским послом. Когда я вручал верительные грамоты, Перрон лично беседовал со мной 2 часа. С самого начала он хотел доказать, что, несмотря на поражение стран оси в войне, Испания оставалась для Аргентины чем-то святым. Аргентина оказалась единственной страной, которая в 1946 году ослушалась приказа победителей отозвать послов из Испании. Там остался только аргентинский посол. Кроме того, Перрон не поддержал международный бойкот, и груженные зерном суда под аргентинским флагом, как и прежде, следовали к берегам Испании. Такое не забывается. подобные проявления мужества и отваги возрождают надежду на то, что в международной политике есть место порядочности. В какое удивительное время я оказался в Буэнос-Айресе, с кем только не доводилось мне встречаться. Гомес де ла Серна, Агустин де Фоща, Ара, Эухинио Дорс, Санчес Альборнос. Мы, насколько это возможно, старались забыть разобщающие последствия нашей бесчеловечной гражданской войны. Представьте себе только, секретарем в испанском посольстве был Агустин де Фуща, человек исключительного таланта, но самой большой наградой было наблюдать воочию за удивительным революционным возрождением Аргентины, которое стало возможным благодаря союзу Перона и Эвы. Частенько они приглашали меня к себе в резиденцию. Иногда мы втроем обедали за круглым столиком в гостиной, ее называли маленькой столовой. Внизу имелась полочка, скрытая скатертью, где Перон держал бутылки ужасно приторно-сладкого вина, которое с восторгом предлагал отведать гостям. Эва обращалась ко мне на «ты». Она обращалась на «ты» ко всем послам, генералам, чиновникам высокого ранга, предпринимателям. Таков был неписанный закон. Из тех, которые нам, дипломатам, не понять. Иногда к какому-нибудь министру Эва обращалась на «вы», а кому-то, сидевшему тут же, говорила: «Пойди сюда, ты мне нужен». Генерала Сосу Малину она уважала и обращалась к нему на «вы». Как-то раз мне довелось присутствовать на приеме, где я с ужасом услышал, как она, не зная, куда девать меховое манто, обратилась к капитану военного флота, который сидел рядом со мной. «Слушай, будь добр, подержи его». «С радостью, сеньор», — ответил он. Это был будущий адмирал Рохас. Зато у нее был приближенный, посыльный, работавший при ней в фонде, некий Пичолла, который перед всей честной публикой при послах и министрах спрашивал ее: «Эвита, хочешь еще кофейку?» Обращение на «вы» к какому-нибудь профсоюзному деятелю или члену пиронистской партии означало неминуемую гибель его политической карьеры. Весь дипломатический корпус без конца обсуждал эти необычные проявления власти, не менее хитроумные, чем в Кремле. Несколько раз мне пришлось посетить фонд, где она ежедневно принимала сотни бедняков. Оборванцы по очереди поднимались к ней на помост, на котором сидели ректор университета, какой-нибудь епископ, известная киноактриса, приглашенная в Аргентину, и так далее. Лица каждый день были новые. Представление казалось бесконечным. Просители сменяли друг друга в огромной гостиной с мозаичным полом. Иногда там стоял невыносимый запах, потому что дети, прождав 4-5 часов, чтобы пробиться к Вите, справляли нужду в штаны. Послу Израиля Цуру и мне посещение фонда обошлось дорого, в прямом смысле слова. Внезапно Эва обернулась к нам и произнесла: «Эй, хотите испытать новые и ни с чем не сравнимые ощущения? Давайте сюда ваши бумажники». Мы послушались. И Эва раздала наши деньги 4 или 5 семьям, поднявшимся на помост. Затем она вернула нам пустые бумажники и сказала: «Представь, ты возвращаешься домой в Линкольне, зная, что эти люди покупают на твои деньги одежду и еду. Запомни, ты почувствуешь глубокое волнение, ни с чем не сравнимое». Все это звучало очень любезно, но в глубине глаз Эвы мерцал недобрый, насмешливый огонек. Эва царила в этом дворе чудес в деловых костюмах, заказанных в самых элегантных домах моды Буэнос-Айреса и Парижа. Чудесные шляпки, драгоценности от Рикьярди. Несносный Агустин де Фуща посоветовал нам ни в коем случае не опаздывать и занять место не далее, чем в 2 метрах от Эвы, чтобы оказаться под защитой аромата ее духов «Амур-Амур». В те сложные для дипломатов годы мировых перемен мы работали сообща. Мы вместе взошли на корабль и вместе прибыли в нужный порт. Я имею в виду невероятное путешествие Эвы в Испанию и по Европе, подобное сказкам «Тысячи и одной ночи». Правда, закончилась наша дружба печально. У нее было больное место, прикосновение к которому она не прощала. Однажды Эва, жившая неподалеку от испанского посольства, увидела припаркованные возле наших ворот машины олигархов. Так она их называла. Она немедленно набрала мой номер. «Скажи мне, цыганский посол, с какой стати вы приглашаете олигархов к себе обедать, вместо того, чтобы доходчиво объяснить им, что такое голод? Берегись, ведь я могу приказать нашим кораблям с пшеницей, обещанной Испанией, вернуться назад». Она не могла понять, что кроме их правительства и ее друзей существует еще и другая Аргентина, которую мы тоже обязаны были приглашать на приемы, по крайней мере, 12 октября. Словно капризный, эгоистичный ребенок, она требовала безоговорочной преданности. «Со мной или против меня?» Таков был ее девиз. Слушая эти зловещие шутки, невозможно было чувствовать себя спокойно. Эва обладала огромной, безграничной властью. Благодаря этой власти она могла добиться всего, чего желала, не прибегая к открытому давлению. Она самая влиятельная женщина в мире после покойной китайской императрицы-регенши, говорил про нее Фуща, и был прав. Власть подобна силе притяжения. Ее чувствуют, она почти материальна. Аргентина стала в те времена третьей в мире финансовой державой. В голодные послевоенные годы за пшеницу и мясо большинство стран щедро расплачивалось золотом. Как-то раз Эва заговорила со мной об испанском народе, намеренно подчеркивая, что он существует отдельно от правительства. К тому времени ее разочаровали Франко, его супруга и, главное, франкизм, который Перон до поездки Эвы в Испанию так усердно превозносил. Во время путешествия она внимательно изучала все вокруг и делала резкие замечания о бедности и плачевном положении народа. Принимаясь рассуждать о народе, она входила в такой раж, что становилась похожей на Эль Кампесино, Дурути или Пассионарию. Она делалась агрессивной. Спустя несколько месяцев после визита Эвы в Испанию испортились наши с ней отношения. Ты, наверное, поймешь. Настал момент, когда мне пришлось напомнить ей, что помимо Франко, а также моей дружбы с ними, Эвой и Пероном, я прежде всего испанский посол в Латинской Америке. Как-то раз, желая хорошенько проучить меня за непослушание и связи с некоторыми олигархами, пригласившими меня в свое поместье, она назначила мне встречу в фонде, где я прождал приема целый час. Когда мое терпение лопнуло, я подошел к секретарше и попросил передать сеньоре, что давно уже сижу возле ее кабинета. Дверь была приоткрыта, и Эва произнесла достаточно громко, чтобы я мог услышать: «Скажи этому дерьмовому испанцу, чтобы еще подождал». Когда раздраженная секретарша вновь появилась передо мной, я ответил также достаточно громко, чтобы Эва могла меня слышать: «Передайте сеньоре, что испанец ушел, а дерьмо осталось». Разумеется, я немедленно уехал. Думаю, именно с того дня, когда я впервые общался с ней как сильный с сильным, она меня зауважала.